Глава шестая. Поместье князя Потемкина. Семейный совет. «Ну раз все собрались, может, уже начнем?» — спросил молодой человек, сидящий с краю за длинным столом. Всего в кабинете присутствовало 16 человек, а во главе стола сидел старик с дрожащими руками, но с цепким взглядом и высокомерным выражением лица. «Эх, молодость, все вам не терпится побыстрее, а серьезные дела не требуют спешки. Давай, Михаил, начинай уже, раз молодым не втерпешь», — произнес старик, являющийся главой рода. «Ваше сиятельство, поступила информация из земельной палаты от нашего человека. Пограничные земли на востоке между первой и второй зоной переданы роду Авровых. Одна часть по приказу императрицы общей протяженностью в 100 километров. Вторая часть по праву строительства поселения, которое неожиданно для всех стало городом. Радиус отчуждения земель составит 50 километров. Оформлено на барона Аврова. Итого общая протяженность составляет 200 километров», — доложил один из присутствующих мужчин. «Что-то я не помню такого рода. Он разве не столичный?» — спросил старик. «Княже, этот род возвысило ее императорское величество сразу из варнаков в графы. История нашумевшая, все в высшем обществе до сих пор не могут понять такого шага. А теперь выясняется, что он смог оформить на себя наши земли. Точнее, те, на которые мы претендовали», — ответил тот, кого называли Михаилом. «Слышал я что-то про из каторжников и сразу в графы. Дерзко и нагло, это явно вызов. И что, никто не решился поставить выскочку на место?» — удивился старик. «Попытались, причем в тот же день, только там какая-то мутная история при участии принцессы, которая приревновала молодого графа к графине Орловой-младшей. Что там толком произошло, непонятно, но этот щенок выкрутился с прибылью для себя, а затем сразу свалил на границу, не приняв ни одного приглашения от местных аристократов». «Хорошо, давай подробнее. Почему из-за этого выскочки собрали совет рода?» — спросил старик. «Суть проблемы в том, что земли он взял прямо напротив города Байкальск, по сути, отрезав нам возможность экспансии в этом направлении. Самое плохое, что изменить ничего нельзя. Документы попали прямо в архив, минуя возможность перехватить их и оспорить. Постарался наш знакомый Артамонов, оформив все в последний день, да и в пограничной службе наши люди ничего об этом не знали». «Значит, не простил тот случай, когда мы нашего человека продвинули. Жаль, придется наказать наглеца. Геннадий, займись. Такое нельзя спускать, а то посчитают за слабость», — произнес старик, посмотрев на одного из присутствующих. «Княже, придется связи использовать, здесь в столице дорого будет стоить», — попытался возразить мужчина. «Дороже обойдется, если спустим такое. Пусть его выпрут без пенсии. Найдите, к чему прикопаться. Совсем уже страх потеряли. На князей Потемкин их рот раскрывают. Эх, не те сейчас времена. В мои годы его бы на кол посадили. Но нынешний император слишком мягкотел для этого. Что там с этим графом? Можно оспорить земли?» «К сожалению, поселение начали оформлять уже с месяц как. А тут Аврова наградили сразу двумя титулами, вот он и оформил поселение как баронство, а два участка земли взял вдоль границы с обеих сторон от радиуса отчуждения. И ведь выбрал максимальное количество дворов, чтобы получить максимальный участок земли. По сути, поселение превратилось в полноценный город, во всяком случае на бумаге. «Может, вмешаться и надавить на строителей?» — ответил Михаил. «Совсем с ума сбрендил. Ты знаешь, что с нами сделает имперская канцелярия за попытку помешать строительству на границе? Если отделаемся лишением Байкальска, то можно будет радоваться, что легко отделались. Даже не думай туда соваться. Надо делать умнее. Геннадий, подыщи наемников, которые могут попробовать устранить этого графа. Только нанимай от сторонних родов. Выясни, кто там у него враги, и от их имени найми. Денег не жалей, но самое главное — не подставь рот. Нас никто не должен заподозрить в покушении». «Да, и как там Софья поживает? Девочке уже ведь стукнуло 18». «Да, княже, но не собираешься же ты ее за этого босика отдать?» — спросил мужчина, сидевший дальше всех от главы рода. «Попробовать стоит. А выживет или нет при этом Авров, для нас не так и важно. Его земли так или иначе нам отойдут. Давай лучше расскажи, что про него известно. Надо понять, что нам предпринять», — проговорил глава рода, налив стакан минеральной воды и трясущейся рукой поднеся его ко рту, после чего, тряся стаканом, выпил воду из него. Никто из присутствующих даже не подумал помочь старику, так как знали, что за это может последовать жестокое наказание. Глава хоть и был очень старым, имел дряхлое тело, но оставался в здравом уме и был сильным магом. «Да, княже, 20 лет, потомок маленького рода Авровых из-под Уральских гор. 2 года назад у них возник конфликт с родом графа Ильина. В результате кровавой войны род был практически уничтожен. На суде единственный наследник напал на графа Ильина. Все, что он сделал, при десятке свидетелей, ударив магией в спину графа, в ответ тот использовал мощное заклинание, лишившее наследника магического ядра. Во всяком случае, об этом заявляет тюремный медик, который его осматривал и пытался спасти ему жизнь. Авров-младший выжил, но полностью лишился магии, а вместе с ней и памяти. За данный бесчестный поступок его лишили титула барона, вычеркнув его род из дворянской книги. Отбывать наказание направили на восточную границу империи, в Арнаком, выделив участок рядом с Байкальским. Дальше начинаются странности. Лишенный памяти Варнак неожиданно проявляет способности к выживанию в дикой зоне. Спасает жизни детям графа Орлова, тем самым, которые Суворовы по отцу. Затем помогает и спасает 2 имперских магов. Переживает 2 гона, выживает в последнем нападении хаоситов. Выводит из захваченной зоны жителей одной из деревень уже через несколько дней после того, как все деревни в нулевой зоне были уничтожены. В нападении на Байкальск смог проявить себя, разбудив местных и организовав с ними грамотную оборону, чем, по сути, спас город от полного захвата. Был награжден неделю назад на приеме у императорской четы вместе с остальными отличившимися, где ему вручили графский титул и земли. Повздорил с принцессой Александрой, выставив ее в дурном свете, после чего сразу уехал на границу. По нашим данным, используя влияние Суворова, перекупил 5 десятков гвардейцев, точнее говоря, коллег, и с ними отбыл в Байкальск. Наши люди подтвердили, что почти все гвардейцы из уничтоженного рода были коллегами и воевать смогут не скоро. Но здесь, возможно, он рассчитывает на одну из спасенных им девушек, которая, возможно, лекарь или даже целитель. Еще есть сведения, что девушки его вассалы, но в официальных сводках они не проходят. Недавно приобрел дом в Байкальске и гостиницу, где расположил раненых гвардейцев. Вот, собственно, и вся информация, — рассказал Григорий, сев на свое место. «Целитель без рода, и вы об этом сообщаете только сейчас?» — возмутился князь. «Простите, княже, но данные неподтвержденные, возможно, слабый маг жизни. Поговаривают, что ее похитили в его отсутствие, но, вернувшись в город, он за 2 часа нашел, где ее прятали, и всех уничтожил. Для этого он нанял профессиональных наемников, они и помогли освободить девушек. Подробностей нет, но можно выяснить, если это необходимо». «Значит, пацан не так прост, как может показаться. Тогда тем более нужно попробовать подвести к нему Софью. Правда, с магом жизни она конкурировать не сможет, но все равно попробовать стоит. Займитесь этим. Соберите больше информации по Аврову. Нужно понять, насколько Орловы замешаны в этом деле. Они хоть и графы, но влияние имеют не меньше, чем некоторые князья. Попробуйте выкупить соседние, незанятые земли. Подайте такую же заявку на строительство города, только севернее земель Аврова», — сказал князь, внимательно осмотрев своих родственников. Василиса, дом Авровых. Когда все в доме легли спать, я отправилась в мастерскую. Спать хотелось неимоверно, и даже живо не помогла полноценно бороться с этим. Еще и Дмитрий долго не ложился спать, работая допоздна, поэтому пришлось ждать, пока он не уйдет. Хорошо, что его питомец не воспринимает меня как угрозу, а то поднимет в самый ненужный момент. Добравшись до мастерской, я быстро вошла внутрь и на ощупь собрала нужные травы в небольшую ступку, а потом быстро перетерла в латунной ступке. Через 15 минут смесь была готова. Взяв немного порошка малой горошины, добавила в ступку, а затем влила немного живы, скостовав и направив сложное заклинание вместе с потоком живы. Сразу после этого сухой порошок начал собираться в комок и плавиться как масло, превращаясь в воду. Выдержав необходимое время, быстро перелила в небольшую бутылочку и убрала следы своего пребывания, не забыв помыть ступку. Дальше вернулась к себе в комнату и перевела дух. Что ни говори, такие приключения были новыми впечатлениями, и ожидать быть застигнутой врасплох заставляло сердце стучаться чаще. Теперь следовало сделать еще 2 вещи, и проблема с подругой будет решена. Кто бы мог подумать, но я привязалась к девчонке, и видеть ее страдания было неимоверно тяжело. Но хорошо, что мать обучила меня некоторым простым эликсирам. Полностью она его не забудет, но сможет переключить внимание на другого. Да и кандидатура сама нашлась. Телохранитель господина сразу стал засматриваться на Вику. Хотя тщательно скрывал это, но от мага жизни такие яркие чувства не скрыть. Завтра с утра оба выпьют это зелье, и в течение месяца у них появится тяга друг к другу. Если их союз возможен, то с высокой долей вероятности они влюбятся друг в друга. А через месяц, когда действие эликсира спадет, будет понятно, получилось у нее или нет. Но даже в том случае, если она отвергнет шершня, то сможет переключиться от своих чувств к Дмитрию. Кто-то скажет, что это бесчестно. Но я же вижу, как она страдает, не видя ответной реакции от молодого господина. А Дмитрий мне самой нравится. Как бы не хотелось это не замечать, но он симпатизировал мне, будто что-то в нем необыкновенно таинственное. А уж какая у него сильная аура, даже подумать страшно, и это в таком юном возрасте. Ладно, надо ложиться спать, нужно успеть выспаться, пока есть такая возможность. Мария, поместье Орловых. Уже глубокая ночь, а сон так и не идет. Уже неделя прошла, а я не могу забыть то свидание и как мы расстались. Зачем она тогда так себя повела и поругалась с Димой? Кто дернул ее за язык? Ну, поругался он с принцессой. Мой род имеет влияние при дворе императора, и такая ссора серьезно не повлияет на нас. Так почему же она тогда не сдержалась? Это ведь было первое их свидание, и все прошло через одно место. Еще эта принцесса приперлась. Вот все в этот вечер пошло не по плану. А может, она действительно приревновала ее к Дмитрию? Хотя это уже совсем бред. Она явно выполняла заказ своей матери. Но что-то пошло не так, иначе императрица не отозвала ее напрямую, отчитав при всех. Надо ехать к нему и убедить брата, иначе одну меня не отпустит. Осталось придумать достойный повод для этого, и тогда она сможет увидеться с ним. Боже, как же невыносимо желание просто быть рядом с ним. А мысли о том, что он поцелует ее, заставляли низ живота сжиматься судорогой, а ноги подкашиваться. Так, надо гнать эти мысли. Я графиня и должна вести себя достойно. Что бы сейчас ни испытывала. Но как же сложно выкинуть его из головы. Похоже, нужно принять снотворное, иначе не засну. Да и рассвет уже начался. Спать осталось всего пару часов, а завтра трудный день. Нужно убедить всех отправиться в Байкальск. Принцесса Александра. Территория Академии для благородных девиц. 16-й раз пробежала полосу препятствий. Сил уже нет, легкие не справляются, горят огнем, а мышцы стонут от перенапряжения. Что разлеглась? Неудовлетворительно. Повторить. Что? У меня уже нет сил. Попыталась я возразить. «Раз сила говорить есть, значит, и силы есть. Мне приказали выгнать дурь из вашей головы, ваше высочество. Я сделаю это с превеликим удовольствием». Мерзко улыбнувшись, проговорила инструктор боевой подготовки. Пришлось встать, скрипя стиснутыми зубами, и плестись к началу полосы препятствий. «Это что за походка? Бегом, курсант, у нас еще вся ночь впереди. А с утра меня сменит учитель по философии, только попробуй там заснуть. Тогда завтра вечером мы все повторим снова!» — прокричала инструктор, подгоняя ее и заставляя перейти на бег. Ее слова про учителя философии выглядели как еще одно издевательство. Этот мерзкий старичок вещал всегда тихим, спокойным голосом, что не заснуть на его предмете стоило неимоверных усилий. И стремление вслушиваться в слова было не меньше пыткой, чем этот ночной полигон с полосой препятствий. Все этот гад, Авров, вот почему он вылез в такой неудобный момент, жил себе на задворках империи, так нет, попёрся геройствовать, а теперь страдай из-за него. Ох, с каким бы превеликим удовольствием я бы сейчас набила его наглую морду. И ведь как вел себя с ней. Такого никто не позволял, даже зарубежные принцы и дети княжеских родов. А этот новоявленный граф вел себя с ней как с равной. Даже не так, как будто с нерадивым ребенком. Что он о себе возомнил, наглец? Надо обязательно проучить его, только найти повод и исполнителей так, чтобы мать не поняла и не узнала. Авров, Байкальск. С утра встал чуть позже, чем всегда. Сказалась длительная работа в мастерской вчера вечером. Эти чертовы руны никак не хотели взаимодействовать между собой. А еще защитные не выходили как нужно. Нет, я сделал вчера защитный артефакт, только вот он работал ровно 3 секунды и был очень мощным. Только мне нужен долгоработающий магический щит, а не 3 секунды работы. Как же просто было в предыдущем мире и как все трудно дается в этом. «Доброе утро», — приветствовала меня Варвара, накрывая на стол в гостиной. «Доброе, где все?» — спросил я, усаживаясь за стол. Василиса уехала в гостиницу лечить гвардию. Вика устроила спарринг с шершнем. Они как с утра зацепились языками, так и не расстанутся никак. Со стороны странно выглядит, а ваш телохранитель, похоже, глаз положил на девушку. Даже со стороны видно, что смущается и ведет себя странно. Я еще раньше замечала, как он на нее смотрит, но не придавала этому внимания. А сейчас это выглядит странно, произнесла Наталья, заходя в гостиную и усаживаясь напротив меня. «Странно, я этого раньше не замечал, но, может, это и к лучшему», — произнес я, у самого внутри все сжалось. Странно это. Ведь не люблю, а ревную. Вот кто поймет этих баб? Вчера бегала за мной, а уже сегодня с утра шашни с моим телохранителем крутит. Хотя, может, так ей проще забыть меня. В любом случае, слова сказаны, и назад их не вернешь. Она свободная женщина, поэтому держать ее насильно я не могу. Хотя, честно сказать, утро уже не казалось таким замечательным и было окончательно испорченным. Захотелось выйти из-за стола и побыть одному, но усилием заставил себя остаться за столом и есть блины. «Господин, нам нужно к нотариусу, и Дмитрий Васильевич просил заглянуть к нему. К обеду должны быть новости от пограничников, как происходит зачистка», — сказала Наталья, налегая на блины, с жадностью поедая один за другим. «Хорошо, съездим», — ответил я и, закончив есть, вышел во двор. Во дворе была устроена небольшая площадка, засыпанная толстым слоем крупного песка. Сейчас там дрались на копьях Шершень и Вика, которые кружились в танце, нанося удары друг другу и тут же отбивая их. На первый взгляд могло показаться, что это обычный спарринг. Но я видел, что эти двое не просто дерутся, между ними что-то есть. Неужели я не заметил, как они завели отношения за моей спиной? Да нет, не может этого быть. Еще вчера девушка практически не замечала моего телохранителя, а уже сегодня с утра они дерутся друг с другом с едва заметными улыбками на губах. От увиденного внутри все сжалось, и я хотел уже выйти и преподать урок шершню, но в последний момент сдержался. Я вчера отпустил Вику, попросив остаться ее моим вассалом, а ведь мог попросить оставить отношения на прежнем уровне. Уверен, я бы нашел, что сказать, и сегодня спал бы не один, а с ней. Но врать себе и ей не хотелось. Все-таки она мой друг, а с друзьями так не поступают. Пусть она еще и была моей любовницей. Развернувшись, вернулся в дом, где встретил Хмурого. «Мне нужно с секретарем к нотариусу, а потом в юридическую контору. Шершень сегодня пусть возьмет выходной, а завтра остальные его люди, а то они уже несколько дней без отдыха. Да, Виктория пусть тоже отдохнет. Помощь Василисе сегодня явно не потребуется», — сказал я, пытаясь сохранить невозмутимый вид. У нотариуса мы пробыли 10 минут, а затем приехали в офис Стасова. «Дмитрий Васильевич, как наши дела?» — спросил я, проходя в его кабинет вместе с секретарем. «Не буду обманывать, сегодня пришла бумага на проверку действий помощника коменданта крепости Артамонова. Это явно действия Потемкиных, а значит, стоит ждать с их стороны ответных шагов на то, чтобы заняли перспективные места в дикой зоне. Но это не единственные новости. Зачистка пограничной зоны проходит с затруднениями. Гоблинов осталось очень много, как и магических животных. Есть основания предполагать, что хаоситы могут устроить внеплановый гон, поэтому сейчас к нам направляют еще одну дивизию. А это 10 тысяч солдат», — сообщил юрист. «Насколько сильно стоит опасаться Потемкиных?» — поинтересовался я. «Трудно сказать. В последнее время они старались не сильно марать руки, а вот полвека назад за подобное могли вырезать весь мешавший им рот. Но сейчас не те времена, поэтому открытого нападения можно не опасаться. Однако будьте осторожны». «Но мы это изначально просчитывали. Тем более сейчас у меня появилась личная гвардия, поэтому должно быть проще». «Тут еще один момент. Нас с вами пригласили на сегодняшний бал, который устраивают Потемкины в честь героев, защитивших этот город от нашествия хаоситов. И отказаться нельзя. Что примечательно, на вас приглашение прислали мне, а значит, им все известно про наше совместное общество, которое будет заниматься строительством поселения в дикой зоне. Так что вам нужно сегодня прибыть в 10 вечера на бал в сопровождении девушки. Только не вздумайте брать Василису, они явно захотят проверить ее способности. А заявлять всем в открытую, что у вас есть целитель, пока рано. Вот когда будем заселять наш городок, тогда да, стоит об этом объявить в открытую, чтобы привлечь больше клиентов. Пусть они догадываются, но 100% гарантии у них нет». «Вот бездна их подери, как все не вовремя». «Хорошо, я буду вечером. Надеюсь, это последние плохие новости за сегодня», — спросил я, окончательно теряя хороший настрой. Совать голову в пасть льва, которым являлся род Потемкиных, откровенно говоря, не хотелось. Но неявка будет воспринята как слабость. И тогда меня попытаются сожрать. Собственно, это все новости, которые хотел вам сообщить. Как только начнется строительство дороги от окружной к вашим землям, я сразу вам сообщу», — сказал Дмитрий Васильевич, заканчивая разговор. Попрощавшись, вышел на улицу и приказал вести меня в ателье, где нужно приобрести мне новый костюм. Ведь не являться же в повседневной одежде на такой прием. Уверен, там будут меня оценивать все, кому не лень. Еще нужно решить вопрос, кого взять с собой. Юрист прав, брать Василису пока рано. Вика отпадает сама собой, Мария рядом нет, она, наверное, еще дуется на меня. Остается только одна девушка, и это мой секретарь. Когда машина двинулась в сторону ателье, я спросил: «Наталья Александровна, как вы смотрите на то, чтобы сегодня вечером посетить прием князя Потемкина, составив мне компанию?» — спросил я. Девушка смутилась, но быстро взяла себя в руки и уверенно ответила, глядя мне в глаза: «Сочту за честь, ваше сиятельство». «Тогда вам нужно приобрести платье. Насколько я знаю, костюм всегда подбирают к платью, чтобы они гармонировали. Придется сегодня раскошелиться, но никуда не денешься. Тут, как в поговорке, встречают по одежке», — произнес я. «Как скажете, тогда я отменяю на сегодня все встречи, предстоит немало сделать, чтобы не упасть в грязь лицом. Нам срочно нужно заказать герб на двери наших машин, шевроны для гвардейцев и новые костюмы для тех, кто будет нас сопровождать, включая водителя. Пусть их практически никто не увидит, но потом охрана князя все равно разнесет слухи, если они будут одеты неподобающим образом. Еще бы и хорошее оружие показать, хотя бы на паре гвардейцев», — предложила девушка. А мне ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть и согласиться с ней.